«Извините, но люди все еще продолжаются». В глазах Люка появилось азиатское лицо. Мужчина был лет 30, в костюме и кожаных туфлях, и у него был хороший темперамент. «Генерал-лейтенант Кавилл, я должен был это признать». Азиатский мужчина, который догнал лифт, бегло говорил по-английски. «Ваше превосходительство, должно быть, директор Чжэн Сянь». Люк сделал паузу и сказал с улыбкой. «Помимо США, Великобритания, Советский Союз и Франция, участвовавшие в мирном саммите, также представляли Восточное копье бюро, и человек, стоящий перед ним, лидер современного СПИАР Буряу. Ха-ха, я не ожидал, что генерал-лейтенант Кавилл все еще знает мое имя». Чжэн Сянь был немного удивлен. Бюро магического копья всегда было сдержанным, и посторонние знают только его фамилию. Возможность назвать свое полное имя доказывает, что директор Шиилд понимает и самого себя. На поле боя в Тихом океане бюро копья послало людей разорвать неонового супермена, что произвело на меня глубокое впечатление. Уголок рта Люка дернулся по сравнению с бюро Щайтеа, которое все еще находится в стадии разработки. Игра с копьями намного сильнее. Это все тривиальные вещи, которых нельзя обсуждать. Некоторое время назад Атлантида создавала волны вдоль побережья, и нас чуть не проткнули лобстерами. Я ошибался, мы были взяты в плен. Чжэн Сянь выпалил, пользуясь небесной природой пищи в обмен на еду. На этом саммите мира только директор Чжэн, мягко спросил Люк с добрым отношением. Изначально там был случайный агент Ян. Он хорошо владеет двойным оружием. Он – козырная карта бюро магического копья. Ему нравится рассказывать людям, есть ли в пистолете пули. Чжэн Сянь не скрывал его мысли и улыбнулся. Просто, однако, в середине произошли некоторые изменения. У агента Яна была другая задача, поэтому я получил приказ. Люк тронул сердце, и он действительно смог отправить его из бюро копья. Это должно быть большое дело. Глава 161. Глава 161. Танцовщица из квартала красных фонарей, пятеро предателей. Когда лифт с треском поднялся на 20-кратный этаж, толстая металлическая дверь автоматически открылась. «Я здесь, генерал-лейтенант Кавилл, я поговорю в следующий раз». Чжэн Сянь открыл железный забор снаружи и, выйдя, повернул голову и улыбнулся Люку. «Очень интересно поболтать с директором Чжэном. Мы снова встретимся завтра в Версальском дворце». Люк также улыбнулся уголком рта, создавая счастливый вид после очень счастливого разговора. Когда собеседник ушел, Ховард отвел свой странный взгляд и спросил: «Я никогда не знал, что у вас есть какие-либо знания о восточной культуре, чтобы вы могли так весело поговорить с этим парнем в игре с копьями». «Не знаю, Говард, как блудный любовник, ты должен понять одну вещь. Держи свою тайну и всегда удивляй других, чтобы сохранить привлекательность». Когда прибыл 22 и краткий этаж, Люк вышел из лифта и ступил на мягкий ковер, коридор. «Относитесь к Чжэн Сяню, будьте более вежливыми. Не смотрите на то, как он так хорошо говорит, это действительно обидит вас, это всегда заставит вас страдать». Думая о злобном и злобном языке Говарда, Люк сознательно посоветовал ему не ждать. Любой конфликт между двумя сторонами шум не закончился хорошо. Бюро Божественного Копья имеет обширный опыт и было основано Чжанханом из Братства Святого Щита, крупным человеком, сломавшим руки с небесной группой. Вместе с Куньлуном и богами небес общая сила намного больше, чем у мстителей в период своего расцвета. Если вы действительно хотите соответствовать, у Люка будет головная боль. Вы должны знать, что, придерживаясь 10 заповедей, могущественные маньчжуры не могут оставаться в небесной династии и могут только бежать за границу. Из этого мы можем сделать вывод о скрытой силе бюро копья. Понятно, разве я похож на смутьяна? Немного недовольно пробормотал Ховард, поворачиваясь к своим апартаментам. Он также не пригласил Люка в квартал красных фонарей, чтобы собрать ветер. Другой чиновник отдал дань уважения генерал-лейтенанту, и завтра он должен был председательствовать на мирном саммите в Версальском дворце. В это время, если он переместится в чувственное место и увидит танцовщицу, показывающую свои бедра, ее репутация определенно пострадает. Ховард не из тех парней, которые умеют только играть и не понимают важности. «Я беру предыдущее предложение. Быть знаменитостью нечего завидовать, по крайней мере, я могу пойти и повеселиться сейчас, а ты можешь остаться только в номере отеля». Ховард дважды хихикнул, напевая легкую мелодию. «Отдохните, перезарядитесь и ждите вечернего ожесточенного боя. Между прочим, Говард, дружеское напоминание». Люк открыл дверь, но не вошел, Похоже, что-то вспомнил. Есть статистика. Когда Третий Рейх оккупировал Париж, в этом городе было 100 000 временных проституток, так что, обратите внимание, Говард, который был в счастливом настроении, мгновенно изменил свое лицо. При мысли о том, что я могу заразиться СПИДом, мой энтузиазм внезапно рассеялся. Так же как вход во время мудреца, все становятся скучным. Ты такой ублюдок, Люк. Должен ли я оказаться в ловушке в отеле и провести скучный день? С горечью сказал Говард. Затем с грохотом он сильно хлопнул дверью. Я доброе напоминание. Пожал плечами Люк, показав веселую улыбку, которая преуспела в озорстве. Новость, по его словам, не безосновательна. Кто-то позже сказал, что летом 1940 года Франция превратилась в огромный голый лагерь, и немцы вошли с большой силой. Ирония особенно очевидна. В то время оккупанты Третьего рейха основали публичные дома с парижскими женщинами, которые продавали свои тела, чтобы заработать себе на жизнь. Самое интересное, что в 1942 году во Франции были заключены в тюрьмы 2 миллиона мужчин, но в этом году рождаемость резко возросла. Поэтому Люк напоминает Говарду позаботиться о его нижней части тела, и это не просто что-то делать. В этот момент, если вы отправитесь в квартал красных фонарей в Париже, есть 30-40% шанс, что вы выиграете заявку. Если Говарду действительно так не повезло, разве он не изменит напрямую будущее и не уничтожит железного человека? Я для твоего же блага. Люк закрыл дверь, снял форменную куртку, прислонился к кровати, взявшись за затылок, тихо медитируя. Однако что случилось с бюро копья? На самом деле, директору можно было разрешить выйти лично. Его очень интересовало то, что Чжэн Сянь сказал раньше, другая задача. Просто сам МИД мира, другая сторона никогда не приедет в Париж. Щайте и раньше вел с ним переговоры, но делегация отсутствовала. Ночью банкетный зал гостиницы «Палас». Для того, чтобы приветствовать делегации разных стран, а также освободителя Парижа, французы сделали шествие очень большим. Лучшие повара, отличный сервис, великолепные здания и прекрасные танцоры, танцующие канкан. Некоторое время атмосфера была очень жаркой. Делегации из разных стран собирались небольшими группами и собирались небольшими кружками. Желанная атмосфера коктейльной вечеринки, успокаивающая и элегантная музыка на длинном столе, великолепное разнообразие деликатесов, которые можно взять с собой бесплатно. Также есть широкая и привлекательная сцена, изящная певица и группа очаровательных и страстных сексуальных танцовщиц. Это было настолько захватывающе, что было невозможно выбраться. Кто-то, следовавший за Люком, был таким. Говард, который изначально был угрюмым и скучающим, сразу же стал энергичным, увидев эту сцену, как инъекцию стимулятора. «Посмотри на свою добродетель, можешь ли ты обладать манерой поведения и сдержанностью гениального ученого?» Люк сделал глоток шампанского и с отвращением сказал: «Если я сохраню свое поведение и сдержанность, я смогу только лечь на большую кровать в отеле сегодня вечером и в одиночестве наслаждаться одиночеством и одиночеством». Говард правдоподобно сказал с уверенностью: «Если я потеряю все вышеперечисленное, я смогу быть страстным и несдержанный человек». Все парижские танцоры провели весенний фестиваль вместе. Этот вопрос с множественным выбором. 90% мужчин будут знать, как это сделать. Танцевальная труппа, найденная французами, не будет рискованной. «Я надеюсь, что ты сможешь встать завтра». Люк отвел в сторону Говарда, который был полон энергии и ждал, когда его выпустят, и подошел к Чжэн Сяню с шампанским. Начальник копья, очевидно, тоже был хорошо осведомленным и хорошо осведомленным старым водителем. Он просто взглянул на белые бедра танцора, затем отвел взгляд и сосредоточил свое внимание на французском синем драконе на тарелке. Нежное и красивое мясо лобстера тихо лежит в лотке для льда, заставляя людей шевелить указательными пальцами. Директор Чжэн Сянь любит поесть. Люк наклонился, передавая ему горчичный соевый соус на столе. «Можешь выжать немного лимонного сока, если ты выдержишь слова». Чжэн Инь взял горчичный соус, лимон не двинулся с места, улыбнулся и сказал: «Карвилл, встретимся снова. Сказать по правде, я этого не делал, персон другие увлечения, только особая симпатия к еде». Люк нисколько не удивлен. Для китайцев нормально иметь своих гурманов. К счастью, этот саммит мира прошел в Париже, а не в Лондоне. Он так сказал: «Британская рыба с жареным картофелем, жареная рыба с жареным картофелем и взгляд на звезды, вероятно, сводит небесного человека с ума. Ха-ха-ха, генерал-лейтенант Кавилл действительно забавный. Чжэн Сянь откусил кусок мяса лобстера с удовлетворенным выражением лица. Честно говоря, бюро Спирса присутствовало на саммите мира. Помимо обсуждения проблемы Атлантиды, у него есть еще одна цель. Люк наклонился и усмехнулся. «Вы можете сказать мне, если это конфиденциально, то я, не будет спрашивать. Генерал-лейтенант Кавилл, лидер Шайтая или герой Второй мировой войны, нечего скрывать», — откровенно ответил Чжэн Сянь. «Кроме того, мне еще есть о чем спросить у генерал-лейтенанта». Глаза Люка вспыхнули, и он тайно вздохнул. Начальник копья не слышал о каких-либо способностях, но в плане разговора его навыки были довольно хороши. Говорить нельзя смиренно или властно, свободно и легко, и люди бессознательно чувствуют близость друг к другу. «Директор Чжэн Сянь, пожалуйста, скажите мне, что я хорошо понимаю отношения между Шиилд и Шиилд. Мой долг – помогать друг другу при возникновении проблем». Люк прямо выразил свое отношение. «Возможность наладить хорошие отношения с Богом Копьем упростит выполнение дел в будущем. Шиилд позиционируется как международная официальная организация. Поддерживать хорошие отношения с мировыми державами выгодно и безвредно. Генерал-лейтенант Кавилл – это еще и бодрящий человек», – похвалил Чжэн Сянь, жевая мясо лобстера со сладким вкусом и немного упругими зубами. «Тогда я скажу тебе правду, в бюро копья пятеро предателей». Глава 162. Глава 162. «К некоторым вещам я привык. Предатель появился в игре с копьями». Первой реакцией Люка, когда он услышал эту новость, было то, что она не соответствовала действительности. Как мы все знаем, Шайтэ называют змеиным щитом из-за большого количества молодых людей. За исключением секретаря и нескольких надежных приспешников, в его руках практически все гидры. Когда Ник Фьюри узнал правду, у него заболело горло, и он тут же распустил Шиилд и ушел в подполье. Следовательно, у него и его старшего брата из известной винодельни должна быть общая тема – ненависть к двум или пяти сыновьям. Другие скрываются под прикрытием. Вот уже 3 года и 3 года они вот-вот станут хозяевами. И они оба принадлежали к ним, и они явно серьезно занимались делами и развивали организацию. Но я обнаружил, что вокруг меня была группа молодых людей, а в базовый лагерь проникли чисто сверху донизу. Предатель, итак, вождь Чжэн Сянь, главная цель приезда в Париж на этот раз – поохотиться на этих пятерых. Выражение лица Люка осталось неизменным, он сделал глоток шампанского, успокаивая его удивление. Можно ли найти предателя в игре с копьями? Это не политически корректно. Насколько ему известно, все члены в нем твердо убеждены, как будто на них есть отпечаток мысли. Не говоря уже о том, что он был молодым человеком, предал организацию и даже не брал иголку или нитку у масс. По сравнению с супергероями, которые действуют в декадентском капиталистическом обществе, их идеологическое сознание не знает, где они выше. Всем известно, что круг супергероев в Бяцанцаунтре всегда был хаотичным. Что за домашнее насилие, ненадлежащая личная жизнь, когда старый Ван по соседству раздавал зеленые шляпы другим. Всевозможные проблемы возникали нескончаемым потоком. Это должно быть помещено в бюро копья, где есть все серьезные вопросы, которые необходимо записать для проверки, заключения и даже приостановления. Факты доказали, что какой бы параллельной вселенной она ни была, с точки зрения дисциплины и организации, никто не может сравниться с небесной династией. Поэтому Люк удивленно отреагировал. Будет ли предатель в игре с копьями, а осталось сразу 5, это вообще не звучит правдоподобно. Генерал-лейтенант Кавилл, вы, кажется, удивлены. Чжэн Сянь держал мясо лобстера, глядя на Люка странными глазами. Он всегда чувствовал, что этот сверхчеловек-лейтенант, похоже, глубоко разбирался в игре с копьями. С момента встречи собеседник показал своего рода все в ожидании. Я догадался, что вы хотите сказать дальше, что-то вроде похожей ауры. Это как контролировать ситуацию в целом, знать все и быть уверенным в каждом жесте. Чжэн Сянь видел столько больших людей, даже монахов Кунь-Лунь, которые скрыты от мира, с которыми он имел дело в течение определенного периода времени. Но я впервые встретил кого-то вроде Люка. В самом деле, независимо от Иджида или копья, все являются разведывательными агентствами. Появление предателя – нетривиальное дело. Люк успокоил свои эмоции и легко написал. Но, глядя на внешность директора Чжэн Сяня, это не так. Похоже, это не тревожит. Говори серьезно. Когда они встают, Они не считаются членами бюро магического копья. Чжэн Сянь усмехнулся, все еще напряженно вытер рот и улыбнулся. Этот инцидент был в прошло долгое время. Пятеро предателей украли сокровища, а затем сбежали с территории, находящейся под юрисдикцией бюро божественного копья. В небесной династии есть старая поговорка, что семейное уродство не должно предаваться огласке. Поэтому бюро божественного копья не хотело в то время шуметь, но какое-то время провело крупномасштабный рейд, и никого не нашли. Я знаю, что не так давно я получил известие о том, что пятеро предателей тайно принесли жертвы злые боги, вызывающие много проблем в Юго-Восточной Азии. В глазах Люка вспыхнул проблеск света. Хотя Чжэн Сянь был немного расплывчатым, он все же использовал содержание, чтобы восполнить это. Все дело во всем инциденте. Пятеро предателей, вероятно, являются основателями Шаохихуи. Изначально они были монахами-аскетами в Кунлуне, но они украли кости дракона в частном порядке и пришли в этот мир. Пятеро человек избежали охоты бюро копья, путешествовали по миру и, наконец, пустили корни в неоновой островной стране после Второй мировой войны. Жертвоприношение злому богу во рту Чжэн Сяня на самом деле является пространственным зверьком за пределами основной вселенной. Шухихуэй не знал, где узнать о его существовании, и считал его богом. Всегда ищите подходящую емкость, чтобы другая сторона могла прийти. Зараженного хозяина называют «черное небо». Потенциал тела будет развит, и все аспекты силы могут быть значительно усилены. Однажды сорвиголова превратилась в черное небо, открыла область теней и потерла о землю билет уличных героев из адской кухни. Вот и все. Так чем же Шиилд может помочь? Вежливо спросил Люк. Хотя бюро божественного копья мощное и глубокое, однако разведывательная сеть все же немного хуже, потому что не имеет никакого контакта с внешним миром. Считается, что Чжэн Сянь этого не ожидал. Пятеро предателей, которых он хотел найти, на самом деле прятались в стране Неоновых островов. Он может быть черным под цветом. Было бы здорово, если бы Шайте был готов помочь. Агент Ян обладает превосходной меткостью и выдающимися деловыми способностями, но в конечном итоге он не знаком со своей жизнью. Найти пятерых предателей – все равно, что найти иголку в стоге сена. Чжэн Сянь, похоже, этого не заметил. Люк был просто вежлив, залез вдоль перекладины и нетерпеливо сказал: «Давайте спросим лейтенанта Кавилла по этому поводу. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность от имени бюро копья». Люк замер на месте на мгновение и посмотрел на Чжэн Сянь с серьезным лицом и восторженным отношением. «Кажется, меня обманули». Он не мог не думать так. «Я часто гуляю у реки, как мне не промочить обувь?» Директор Лу всегда был единственным, кто следил за рутиной других людей, выслеживал парламентскую шерсть и натравливал злого капиталиста. Кто бы хотел знать, что сегодня вечером он даже встретил своего оппонента и по незнанию попался на слова директора Чжэна. «Директор Чжэн Сянь, после стольких разговоров выясняется, что вы ждете меня здесь». Люк безо всякого раздражения покачал головой. Этот парень общительный человек, он был открытым и щедрым в общении. Казалось, он ничего от вас не скрывал, отчего людям было хорошо, но он не раскрыл никакой ключевой информации. Конечно, в наши дни необычные люди могут общаться с режиссером. Ха-ха-ха, я человек с тонкой кожей, боюсь отказа. Господин генерал-лейтенант, не воспринимайте это всерьез. Если у вас есть возможность, я прошу вас отведать 8 знаменитых кухонь небесной династии и обязательно, что вы не приносите дубликаты каждый день. Это извинение. Чжэн Сянь от души рассмеялся, все еще в той же нежной манере. Это маленькая просьба прямо сейчас, пожалуйста, не принимайте генерал-лейтенанта близко к сердцу. Люк задумался на мгновение, покачал головой и сказал: это невозможно. Просить кого-нибудь о помощи также зависит от искренности. Согласно правилам небесного суда, по крайней мере, я должен выпить в течение нескольких раундов, прежде чем обсуждать деловые вопросы. Прежде чем Чжэн Сянь успел ответить, Люк кивнул и позвал официанта с подносом. Пообещать помощь – это нормально, просто сделай хорошую судьбу. Но то место, которое только что было потеряно, нужно как-то восстанавливать. Давай водку, давай сколько хочешь. Люк высокомерно махнул рукой. Официант поспешно перенес несколько ящиков водки, предоставленных советской делегацией. Я делаю это, директор Чжэн Сянь, вы свободны. Люк не говорил глупостей и налил себе чашку. Во всяком случае, какой бы выносливости ни была, для него это похоже на газировку. Это. Тогда я тоже это сделаю. Наконец, Чжэн Сянь криво улыбнулся. Он не ожидал, что отечественные винные столовые традиции будут экспортированы в зарубежные страны. Старая поговорка гласит: «Отдайте свою жизнь, чтобы быть с джентльменом». «Господин генерал-лейтенант, я откажусь от нее сегодня». Чжэн Сянь подумал, что он был человеком номер один на винном столе, поднял голову и выпил три вина, очки напрямую. «Можете ли вы его пить или нет? Вы не можете потерять импульс». С тех пор хороший приветственный ужин превратился в битву за вино. Сидевший там советский Мао Цзы тоже пришел, чтобы присоединиться к веселью. Ведь где водка, там и они. Я увидел, что коробки с водкой быстро достигли дна, и официанты бросились наполнять свои напитки. Не заставило себя долго ждать, пока все заведения зазвучало, как точки люка. «Я не пьян, могу продолжать пить. Идите, лейтенант Кавилл. Генерал, сделайте это». 2 часа спустя Чжэн Сянь, который всегда был спокойным, открыл рот и сказал большим неопределенным языком. Кроме люка, он умел бодрствовать, сидя прямо, и даже советский мех лежал под столом. Весь зал был наполнен сильным запахом алкоголя. Что касается французов, то британцев, они уже втайне проклинали грубых дикарей и вернулись в зал с танцорами на руках. «Пошлите директора Чжэн Сянь обратно в комнату», — удовлетворенно кивнул люк, наблюдая, как Чжэн Сянь, который был половиной своего тела, скользнул под стол. «Подождите, пока страстная парижанка расскажет режиссеру Чжэну, что такое экзотический стиль. Конечно, стоит ли другой стороне написать инспекцию, а потом проверить организацию, это не вопрос люка. Это маленькая шутка, надеюсь, режиссер Чжэн не примет ее близко к сердцу». Наблюдая за тем, как Чжэн Сянь помогал уехать, люк пожал плечами и приехал в Париж, романтическую столицу. Как это могло быть без романтических встреч? На следующий день, рано утром, я сказал, что у тебя может не хватить энергии на встречу после того, как она всю ночь тряслась. Люк, который сидел в столовой и завтракал, взглянул на Ховарда, у которого были слабые ноги и толстые темные круги под глазами, и он не мог помогите, но насмешливо сказал: «Тело действительно настоящее. Нет, вы можете купить немного порошка мумиё». В Европе с 17 по 19 века многие врачи считали, что порошок мумиё может вылечить все болезни. Какой артрит, инсульт, туберкулез? Всеобъемлющ, все можно вылечить. В том числе и о порошке мумиё. Самая известная поговорка «афродизиак» – это афродизиак. Кто такой силденафил? Препарат, широко известный как «Виагра», еще не разработан. Если вы хотите решить мужскую проблему, вам остается только попросить о помощи. Все это случайность. Когда прошлой ночью вы дрались с Советским Союзом, я заметил цель, начал наступление на красивую танцовщицу, обсудил окончание вечеринки и пригласил ее в свою комнату, чтобы поговорить о биологическом воспроизводстве. Тайна. Ховард потер талию и сел, его лицо было полно радости и интереса. В результате кто бы мог подумать, что у нее также есть такая же красивая сестра. Я не ухватился за все сразу, чтобы кто-то увидел 2 теплых и щедрых сестер-близнецов, стоящих перед ними, было бы невозможно отказаться. Люк намазал круассан слоем джема и усмехнулся. «Лучше быть мужчиной в соответствии со своими способностями. Ты уже не молод, Говард. Для тебя трудная задача – быть одним врагом и двумя. Хватает ломтики бекона». Ховард фыркнул, надул грудь и сказал: «Иногда навыки важнее физической силы. Я был влюблен столько лет, и я уже суммировал набор секретных навыков. В следующий раз, когда у меня будет возможность, я смогу научить тебя этому, Люк. Держись от меня подальше. Меня не интересуют 2 мужских многопользовательских вида спорта». Люк сказал с отвратительным выражением лица: «Я еще молод. Выносливость и долговечность – самая большая цена, и мне не нужны эти причудливые вещи». Ховард, которого ранили тонны критики в своем сердце, взял немного лимона и кисло сказал: «Вот где я больше всего восхищаюсь Суперменом». 2 человека после нескольких слов, Лука, который вытирал рот, увидел Чжэн Ксиан Ходьбу с Вайнглы в ресторан. Он быстро поприветствовал его с улыбкой на лице. «Директор Чжэн Сянь, как вы прошли прошлой ночью? Я полагаю, вы полностью ощутили энтузиазм жителей Парижа». Чжэн Сянь, который не умер от Цзюцзиня, увидел проходящего Люка, желая плюнуть ему в лицо. «Я проснулся сегодня утром и обнаружил на руках иностранца. Ковры и рубашки летали, а на простынях был беспорядок. Его головокружительная голова мгновенно проснулась. Это ошибка, и вас запомнят и предупредят, когда вы вернетесь в свою страну». Когда он вышел из комнаты, Чжэн Сянь уже думал, как признаться организации, и, кстати, написал искренний отзыв. «Генерал-лейтенант Кавилл, вы причинили мне боль». Сейчас об этом сожалеет Чжэн Сянь. Древние искренне не обманывали его, если у него было что-то не так с выпивкой. «Директор Чжэн Сянь, вы все еще одиноки и не женаты. Был весенний ветерок, и у вас экзотические отношения. Это тоже хорошая история», — сказал Люк с улыбкой, затем похлопал другого человека по плечу. «Увидимся в Версальском дворце». Глядя на уходящего молодого генерал-лейтенанта, Чжэн Сянь молча сидел за столом, держа чашку горячего молока обеими руками, потягивая его и отдавая дань уважения своей потерянной девственности. ГМ. Такие вещи, делать и делать что-то, постепенно привыкают к этому. Говард, с ослабленными ногами, встал и утешился. Когда ему было 16, после страстного столкновения с учительницей он был в том же настроении, что и Чжэн Сянь. «Кстати, мы собираемся сегодня вечером вместе в Мулен Руж, я могу показать вам стиль Парижа», — вздрогнул Чжэн Сянь, услышав дружеский вопрос Ховарда. Думая о куче рецензий и организационных пытках, он быстро покачал головой. «Неудивительно, что перед моим отъездом за границу лидеры искренне признались, что внешний мир слишком соблазн, а покрытые сахаром оболочки капитализма могут развращать сердца людей». В то время Чжэн Сянь не обращал на это внимания, считая себя решительным и бесстрашным. Неожиданно, осторожно, шаг за шагом, он все же спотыкался в руках Люка. «Мне жаль вождя», — беззвучно подумал директор божественного копья со слезами на глазах. Глава 163. Появление мистера Амина Синистера. В Версальский дворец вошли делегации из разных стран. Первая пятерка хулиганов, естественно. Ба. Пять постоянных членов. Еще на ялтинской встрече они наметили основной план создания АН. Позже, при официальном подписании устава АН, формально был учрежден этот международный институт, имеющий большее символическое значение, чем практическое. Вот почему Люк считает, что можно создать Всемирный совет безопасности и выпустить полную версию ШИЭЛД заранее. Ты готов? Тебе нужно дождаться вступительной речи. Весь мир увидит Супермена и осудит твои слова и дела. Говард вяло сидел сзади. После трагической драки прошлой ночью он это сделал. Такое ощущение, что тело выдолблено. Мое тело похоже на перегруженную машину. Должна быть конвергенция. Ховард потер больную талию и принял более удобную позу. Я все еще боюсь сцены. Просто следите за рукописью. Люк был очень спокоен. Президент должен был выступить по этому поводу. Однако последний передал ему работу. Менее чем за год этот генерал-лейтенант быстро поднялся с угрожающей скоростью и стал горой, которую Белый дом и Пентагон не осмеливались презирать. Для достижения таких результатов они, помимо собственных сил, больше полагаются на исторические процессы и возможности. Вместо того, чтобы беспокоиться о моей проблеме, ты мог бы с таким же успехом подумать об этом, как может твое чрезмерно снисходительное, слабое и немощное тело справиться с голодом, жаждой, волчьими женщинами-колдунами. Насмешка Люка заставила Говарда внезапно. Будьте бдительны. Он очень подумал и, наконец, решил отменить сегодняшнюю поездку в Мулен Руж. Вы сказали, следует ли мне позволить Старк Индустрии перейти границу в фармацевтическую промышленность? Помедлив несколько секунд, Ховард задал еще один вопрос. Тот, кто верил в него, колебался и смущался впервые. В конце концов, это слабость, о которой мужчины не могут сказать. Ты собираешься получить это? Люк был ошеломлен на мгновение, думая, давать ли силденафил Ховарду, у которого была перегрузка почек в среднем возрасте. Он немного вспомнил молекулярную формулу и метод синтеза. В прошлой жизни он прочитал много городских романов, и многие главные герои сколотили на этом свои состояния. Забудь, я найму инструктора по фитнесу и начну усердно работать. Испуганно махнул рукой Ховард. Цикл исследуемого препарата слишком длинный, чтобы утолить жажду. В этот момент он осознал беспомощность обычного человека. Если вы похожи на Люка, у вас сверхчеловеческое телосложение. Или, как Роджерс, стать суперсолдатом. Это было бы прекрасно. Люк взглянул на речь и проигнорировал Говарда, который втайне был ранен. Если бы он знал, что этот парень хочет стать суперсолдатом только ради Ею Шунва, если бы золотой пистолет не упал, ему бы это определенно не понравилось еще больше. Через несколько минут, напротив длинного овального стола, который мог заполнить почти половину зала, Наконец вошли атланты. Эта группа морских людей в защитных шлемах вошла в ворота и мгновенно оказалась в центре внимания публики. Репортеры на площадке с силой нажали на затвор, и вспышка соединилась в одно целое. Поскольку Немор страдал от боли в сломанной спине, он не мог двигаться. Поэтому присутствующих на саммите участников мирного саммита заменили командиры трех крупнейших племен акул-молотов, касаток и морских коньков. На этой встрече они совместно предложат сместить Немора с поста короля. И добавьте эту статью в условия соглашения. Что касается отправки гильотины, три командира легиона все еще думают. Королевская семья Атлантиды долгое время сохраняла свое правление. Племена под его руками обычно ведут себя очень послушно, и в этом нет ничего необычного. Однако, когда во власти возникает вакуум, некоторые атланты неизбежно будут готовы к переезду. Независимо от того, что вы делаете, ключ к успеху – это начать с Немора. Приступим. Представители разных стран обменялись проектами мирных соглашений друг с другом, и конкретные детали были обсуждены на Острове Свободы. Теперь это просто кат-сцена. Между прочим, на весь мир показано, что человеческий мир и Атлантида установили дипломатию и достигли начальных обменов в цивилизации. Обе стороны осмотрелись и подтвердили, что условия были правильными. Шишерон, как первый представитель, встал и подошел к сцене. Диалог и примирение – единственный путь к миру. Я очень рад видеть, что морская цивилизация, представленная Атлантидой, и земная цивилизация, представленная человечеством, могут объединиться. Как пацифист, я искренне надеюсь, что это только начало, а не конец. Славная история будет твориться в наших руках, и светлое будущее будет в наших руках. Молодой человек, стоящий на высокой платформе, что он сказал, распространились на тысячи домашних хозяйств в виде радиоволн. По черно-белому телевизору показывали высокую фигуру и строгое лицо Люка. Каждое слово, произнесенное из его уст, полно силы, звучно и мощно. Если вы видите это Супермен. Он стал героем в глазах мира, великим символом. В особняке в Лондоне мужчина с мрачным лицом и низким голосом посмотрел на картинку по телевизору и усмехнулся. Мужчина необычайно высок, одет как смокинг, а волосы у него тщательно зачесаны. Больше всего привлекает внимание ромбовидный рубин на лбу, сияющий странным светом. Что поделаешь, Себастьян Шоу. Он альфа-мутант, а Немор, у которого есть двойные гены Атлантиды и мутантов, возможно, самый могущественный на этой планете. Один из нескольких людей, опираясь на диван, очаровательная и очаровательная черная королева Селена вздохнула. В результате, когда они двое объединили свои силы, они не смогли победить Супермена и даже потерпели катастрофическое поражение. Более того, его сопротивление магии очень велико. В последней короткой встрече я не получил никакого преимущества. Мужчина расхаживал взад и вперед, время от времени глядя на него. Люк по телевизору показал, что его лицо тонет, как вода. Будет ли этот проклятый Супермен вмешиваться в мой план? Через мгновение он остановился и посмотрел на Черную Королеву. Кто знает, Себастьян Шоу провоцирует его из-за мутантов. Черная Королева Селена вытянулась, обнажая красивые изгибы. Супермен, кажется, очень заинтересованы в мутантов. Нет, чтобы быть более точным, он, кажется, хочет, чтобы привести нас под его юрисдикцией. Можно сказать, что это неявное стремление к власти. Ай-яй, таким образом, Супермен не такой яркий на поверхности. Высокий мужчина не мог не вздохнуть с облегчением. У него пока свои дела, и он не хочет быть врагом Супермена. Многие уже убедились в силе этого парня кровавыми уроками. Натаниэль, ты тоже будешь бояться? Я думал, ты, столкнувшийся с богом-мутантом, гораздо меньше уважал сильных. Черная королева намеренно или ненамеренно дразнила собеседника, точно так же, как наблюдая за толпой, которая не слишком занята, чтобы есть дыни. Апокалипсис, естественно, самое сильное существо, которое я когда-либо видел. Он бесконечно близок к богу, и мои способности также дарованы им. Полное имя высокого человека, Натаниэль Секс, эксперт по радикальной генетике. На самом деле он заметил мутантов раньше, чем Боливар Траск и Себастьян Шоу. По сравнению с настоящим именем Натаниэль Секс имеет более знакомый титул мистер Амин. Он и Черная Королева, Бекуга Инфа, ветераны мутантов. Себастьян Шоу перед этими двумя людьми также будет будущим поколением. Я ученый и верю в данные. Судя по записям Супермена, его сила, вероятно, будет близка к апокалипсису, не намного хуже. Тихо рассмеялся мистер Амин, как и Еся. Итак, я очень надеюсь, что вода из колодца будет в мире с ним. Что касается мутантов, меня не волнуют их жизни и смерти. Черная королева была немного разочарована. Она также хотела подбодрить мистера Амина, спровоцировать конфликт между другой стороной и Суперменом. Какая жалость. У меня редко возникает такое сильное желание мужчину, желающего съесть его одним укусом. Очаровательная женщина уставилась на мужчину по телевизору, ее щеки приподнялись от двух пьяных красных щек. Глава 164. У меня есть мечта стать пространственным демоном. Дайте ваши нереальные фантазии. Супермен отличается от других людей. Он является главным локомотивом, который может победить Себастьяна Шоу и Немор одним махом. Вы не можете быть в состоянии выдавить оппонента. Видя неряшливый внешний вид черной весной королевы, мистер Амин налил в воду холодную воду. Он знал, что другая сторона владеет черной и белой магией и когда-то была устрашающей и известной ведьмой. С наибольшим энтузиазмом рисует живую душу, восстанавливает и продлевает жизнь. Для Селин такой сильный человек, как Супермен, это просто невероятно вкусная еда. Сильное и сильное молодое тело и чрезвычайная жизненная сила заставляют людей выделять слюну даже при одной мысли об этом. Мистер Амин может гарантировать, что если в этом особняке появится Супермен, Селена определенно не задумается и возьмет на себя инициативу, чтобы зарекомендовать себя. Это не обязательно. Черная королева слегка приоткрыла свои красные губы, и в ее глазах появился уверенный взгляд. Независимо от того, насколько могущественен человек, инстинкты самцов не изменятся. Твоя собственническая принадлежность в твоих костях, а также природа грабежа и взятия, всегда будут существовать. Как ведьма с долгой жизнью, Селена много знает. Богатый опыт. Взаимопонимание между мужчиной и женщиной не намного хуже магических достижений. Она нежно подперла щеку одной рукой, а ее красивое тело облокотилось на диван, обнажая ленивый стиль. Мистер Амин закрыл глаза. Он был сумасшедшим ученым, похожим на Себастьяна Шоу. Желание женщин намного уступает стремлению к власти и поиску истины. Обладая прекрасными и привлекательными существами женского пола, мы можем получить как физическое, так и психологическое удовлетворение. Это искушение, от которого не может отказаться ни один мужчина. Черная королева уставилась на Люка по телевизору, думая, что у нее есть хорошие шансы, был принят министром под юбку. Что бы ни говорила другая сторона, они были всего лишь молодыми людьми 20 с небольшим лет. Каждому опыту и опыту нужно время, чтобы их отточить, прежде чем они смогут по-настоящему вырасти. На Востоке есть поговорка, что люди, умеющие плавать, легко тонут в воде. Напомнил ему Гэн Амин и больше ничего не сказал. Его отношения с Черной Королевой – это не командир, подчиненный, который подчиняется приказам. Попробуй, Натаниэль. Черная Королева не приняла напоминание друг друга близко к сердцу и слегка улыбнулась. Я поглотила так много душ, и я была далека от достижения своей цели. Супермен, сильный человек, человек, которого вы видели бесконечно близко к апокалипсису. Качество его души полностью выходит за рамки стандарта, достаточно, чтобы восполнить недостаток количества. Селена, которая активно работала на европейском континенте со времен Римской империи, новичок ко всему на свете. После того, как все надоест, остается только одна цель, то есть стать богом демонов, который контролирует определенное измерение, наравне с верховным мастером. Тот, что позади, на самом деле это труднее, чем стать богом. В круге пространственного бога демонов также есть 3 или 6 классов. Сильный, как Сайтерок, властелин алой вселенной, он может сломать себе запястье с 5 богами вселенной и судом жизни на пике своего развития, при условии, что он останется в своих владениях. Большой босс такого уровня, даже верховный мастер Гуи, должен выказывать должное уважение. Существует также часто упускаемая из виду Тринити Вейшанди, возможно, самый могущественный магический бог в вечности. Причина, по которой высшие мастера прошлого могли быть столь заметными. Помимо собственной силы, он также неотделим от своего глубокого фона и твердой основы. Те пространственные боги-демоны, которые хотят протянуть свои щупальца к основной вселенной, должны показать какое-то лицо. Условно говоря, к слабым можно отнести владыку Ада Мефисто. Есть также Дамам, которого часто увольняют другие, он много раз не может собрать долги и потерял сознание. Первое относится к тому времени, когда вам не удалось сесть на престол сатаны и объединить ад. Это был пиковый момент для Мефисто. Он осмелился сравнить с Одином и даже пробил единицу измерения космической силы, планету Пожиратель. Просто сила этого повелителя ада колеблется вверх и вниз, а когда она слаба, даже доктор Стрэндж может тереться о землю. Поэтому, обсуждая квалификацию, он обычно отставал от него. Что касается последнего, Дамам был просто потому, что его верхний предел был слишком низким, и он потерял это удивительное состояние. Изначально он был волшебником, случайно обнаружил темное измерение и вошел в него, став его хозяином. Это как если бы игрок в деревне новичка получил полный опыт и поднялся до высокого уровня. Это также привело к тому, что Дамам, который был среди многомерных богов-демонов, не имел личных способностей, соответствующих ему. В общем, в круге бога-демонов измерение отправной точкой является уровень Небесного Отца, а верхний предел может достигать уровня Всемогущей Вселенной. Обладая способностями Черной Королевы, если удача не подавляющая, как Дамам, править многомерным миром. В противном случае, даже если вы станете богом, он будет самым слабым, если вы умрете. Желание бросить вызов Гуи – чистая мечта. Пока это не мешает моему плану, вы можете делать все, что хотите, сказал Гэннамин. Он очень рад видеть, что Черная Королева отвлекает внимание Супермена и создает для себя больше возможностей. Хе-хе, если апокалипсис действительно проснется, что тебе делать? Лениво спросила Черная Королева. Бог-мутант, должно быть, никогда не ожидал, что его верный подчиненный на самом деле просто постыдный вор, задумавший украсть власть. Цвет лица мистера Амина не изменился, без малейшего гнева. В первой половине жизни он ничем не отличался от обычных людей, женился, имел детей, создал семью. Единственная разница может заключаться в особой личности мистера Амина как генетика. В 19 веке Дарвин опубликовал теорию эволюции, которая вызвала шок в академическом мире, а один из его британских коллег, Гэннамин, написал более радикальную статью, неприемлемую для общественности. Внезапно их обоих сильно расспросили, и голоса критики взлетели, как волна. Чтобы доказать, что его теория верна, Гэннамин начал посвящать все свое время исследованиям, тем самым став немного безумным. Однажды он участвовал в раскопках египетской археологической группы и, наконец, столкнулся с пробуждающимся апокалипсисом. Этот бог-мутант является сторонником теории выживания сильнейшего. Он обнаружил, что исследование Гэннамина было очень аппетитным по сравнению с его собственным. Так что в хорошем настроении он наделил Натаниэля Эссекса могущественными способностями и принял его в подчинение. Однако Тинци не ожидал, что Гэннамин будет мальчиком на 2/5. Он не считал мутанта, закопанного в землю и сонного круглый год, верховным богом и поклонялся ему. Вместо этого он думал о том, как украсть силу противника и заменить ее как карточную тайну нового мира. Селена, лучше самому идти к алтарю, чем поклоняться другим. Мистер Амин выключил телевизор, и алмаз в форме ромба на его лбу засверкал. Гены мутантов содержат секреты богов, и мне скоро удастся их разгадать. Апокалипсис – просто старый парень с отсталым мышлением. Он никогда не думал об исследовании источника своей силы. Я другой, я понимаю. Ценность знания – это ценность истины. Черная Королева посмотрела на энергичного мистера Амина, уголки ее рта слегка скривились, и сказала: «Вы собираетесь сотрудничать с Гидрой в создании мутантного генного банка? Насколько я знаю, щит во главе с Суперменом уже имеет это произошло». Лицо мистера Амина потемнело, и он холодно фыркнул. «Тогда посмотри, кто сможет сделать первый шаг и дойти до конца». Он думает, что изучая мутантов, генетический код будет разблокирован. Вы можете стать богом мутантов, которые почти всемогущи, как апокалипсис. Селена, если ты хочешь соблазнить Супермена, тебе следует поторопиться. Глаза мистера Амина слегка двинулись, и он тихо прошептал. После того, как мирный саммит закончится, его репутация достигнет апогея, достигла вершины. В случае самоуспокоения красивым женщинам обычно нет сопротивления. Черная Королева, казалось, тронула ее сердце, и она с очаровательной улыбкой взъерошила волосы. Париж действительно стоит посетить. Версаль, Люк закончил вступительную речь на заднем сиденье, внезапно почувствовал холод позади, так как дует холодный ветер. Кто думает обо мне? Он огляделся и не нашел подозрительного человека. Супермен, генерал-лейтенант с рекордной репутацией, не знал, что в Лондоне как можно дальше кто-то жаден до самого себя. Черная королева Селена только что встретила Люка в последний раз, и между ними не было большого пересечения. Избавившись от Себастьяна Шоу, он не принял его близко к сердцу. Это сработало. Я был почти тронут тобой, и я пролил трогательные слезы. Говард тихо наклонился и пошутил. Пацифисты, это действительно смешно. Заткнись, у тебя нет права говорить это. Слова, Ховард. Люк презрительно посмотрел и усмехнулся. Каждый пенни, заработанный Старк Индустриес, это война и смерть. Ховард решительно закрыл рот и замолчал. История семьи каждой компании всегда сопровождается подрывной деятельностью и нарушением правил. Специально для предприятий оборонно-промышленного комплекса те банкноты, которые постоянно текут в их карманы, источают резкий запах крови. Они полагаются на войну и хаос для завершения первоначального накопления. Как сказал Маркс, в мир пришел капитал, и каждая пара с головы до ног была залита кровью и грязью. Таким образом, люди со слишком высокими моральными принципами часто не подходят для участия в политической и финансовой игре. Даже если он такой же дерзкий, как Ховард, он не стесняется сказать, что он сознательный бизнесмен. Через минуту подойдет ваша очередь. Через некоторое время Люк ткнул Говарда плечом и тихо прошептал. После этого будет сеанс обмена технологиями Атлантиды. Я давал вам список раньше, и я прочитал их все. Что? Ах, я их запишу. Ховард задремал, опустив голову, и вдруг протрезвел. Его усталое лицо стало возбужденным. Шайте выделил три места. Я собираюсь выбрать портативную систему жизнеобеспечения, обратное восстановление водяных пушек высокого давления и уникальную технологию рассеивания энергии и амортизации Атланты. Люк удовлетворенно кивнул. Кажется, Говард все еще одержим властью броня. Эти три технологии представляют собой сложные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при разработке силовой брони и их практическом использовании. Первое поколение железного человека. Вот и все. Посмотри на свою работу, не расстраивай Атлантиду. Люк похлопал Ховарда по плечу. В соглашении, подписанном на мирном саммите, группа подводных людей должна была предоставить миру 20 передовых технологий. Это самый важный вопрос. Помимо установления дипломатических и торговых каналов, деловые переговоры, резко мясо тупым ножом – это моя сильная сторона. Ховард слегка приподнял подбородок, надел золотые очки, чтобы скрыть темные круги, и сел на главное сиденье с высоко поднятой головой. Столкнувшись с Люком, у него не было ничего, кроме обещаний, но вместо побежденной Атлантиды он наконец смог нанести удар. Глава 165. Ночная жизнь Парижа, большое знамение. Прямая трансляция, это только процесс подписания соглашения с Атлантис в первый час. Следующая двухчасовая встреча была посвящена распределению льгот, обмену ресурсами и другим ключевым программам, которые не были обнародованы. Освобождение от него может повлиять на хорошее настроение людей в мире, а также на их гламурные стремления и фантазии на политической поверхности. Ведь никто не желает раскрывать истинное лицо своего грабителя в глазах общественности. Даже пять основных потоков. Лицо постоянных членов Совета в этот момент действительно ничем не отличается от грабителей, независимо от страны и цивилизации. Это, по сути, отношения между сильным и слабым, и интересы отношения между эксплуатацией и эксплуатацией. Пока это игра, всегда будут проигравшие. В официальной риторике упоминается беспроигрышная ситуация. Более того, более сильная сторона выиграет дважды. Это первый день, и я чувствую, что жизнь похожа на годы. Ховард ушел в отставку, как генерал, возвращающийся домой с триумфом. Он успешно получил от Атлантиды технологию, которую хотел. Кроме того, он также использует свои собственные глубокие профессиональные знания и соответствующие мозги профессионального гения для получения последующего основного контента. Столкнувшись с агрессивностью, банда моряков продолжала выбрасывать различные академические термины и бомбардировать Ховарда, как армия Наполеона в битве при Ватерлоо, которая могла только уверенно отступать и поднимала белый флаг. Этот результат полностью оправдал ожидания Люка. Во всяком случае, Ховард также ветеран, который часто входит и выходит из Пентагона, презирает шерсть Конгресса и обманывает финансирование военных. Не просто иметь дело с Атлантидой, которая находится в изоляции почти 10 тысяч лет и не полностью подготовлена. Осталось еще два дня. Пожал плечами Люк. Завтра речь идет о взаимном обращении торговых каналов, а послезавтра – переговоры и обсуждение мутантов. Послезавтра – важное событие, Я хочу председательствовать на собрании. Ховард скривил губы. Его не интересовали собрания, кроме тех случаев, когда он говорил. У начальника всегда нет возможности ценить чувства подчиненных. Разве что он тоже сидит внизу и честно слушает скучные и скучные тирады. Если в следующий раз со мной не будет ничего общего, то могу я улизнуть. Все равно никто не узнает. Ховард, человек, который не может сидеть на месте, он уже отсутствовал, когда должен был быть в центре внимания, и процесс после этого похож на инструмент. То же самое, сидя в оцепенении. Для него это, несомненно, бессмысленный поступок, который тратит впустую жизнь и время. Как может гений тратить чрезвычайно драгоценную жизнь и время в оцепенении? Что бы вы ни хотели, но это все та же фраза, вы можете поиграть, не заразитесь. Люк находится в центре внимания аудитории, он не может выучить Говарда на полпути. Понятно. Честно говоря, тон твоей речи напомнил мне о моем отце. Пожал плечами Ховард и сказал с некоторым неудовольствием. Во всяком случае, в Нью-Йорке он также известен как блудный сын и любовник. На протяжении многих лет вертикальные и горизонтальные цветы всегда придерживались принципа Нинткуе Вулиан. Никогда не делайте таких вещей, как голод и отказ от еды. У меня нет такого сына, как ты, легко сказал Люк. Черт, то есть я не могу тебя победить. Ховард чуть не задохнулся, сжал кулаки, тихо поднялся и тихо ушел. Потому что, даже если Люк не будет сопротивляться, стоя там, он не сможет сломать защиту. Вернувшись в отель Палас, Ховард лег на кровати и заснул. Когда наступила ночь, Ховард встал, чувствуя себя полным энергии, как будто он был воскрешен кровью. Усталое тело, наконец, достаточно отдохнуло. Ховард позвонил в обслуживание номеров и заказал роскошный ужин. Набив желудок, он надел новенькую одежду и размазал волосы до блеска. Между ходьбой возникает некий печальный темперамент. Ну, надень рубашку и ступай на поле битвы. Люк, этот парень, который не умеет радоваться жизни, вот-вот станет скучным и скучным человеком, как Роджерс. Ховард посмотрел в зеркало и привычно прикоснулся к нему. Молодой человек, пора окунуться в ночную жизнь Парижа. Ховард, засунув руки в карманы, вышел из отеля, и холодный ветер ударил его, заставив сжать шею. Париж в эту эпоху – настоящий город, который никогда не спит, а также самое очаровательное место в Европе. После окончания Второй мировой войны, вскоре после окончания, эти бордели рядом друг с другом, ночные клубы один за другим, все еще существуют. На темных узких улочках бесчисленное множество шумных и грязных недорогих баров. Можно сказать, что когда дело доходит до шуток, нет лучшего выбора, чем Париж. Иди в Мулен Руж. Такой богатый человек, как Ховард, естественно, не пошел бы в дешевые бордели низкого уровня. Он сел в такси и прямо назвал местонахождение. Водитель, который вел машину, не мог не улыбнуться, показывая выражение лица, понятное мужчине. В Париже два самых известных танцевальных зала. Один – это Лида на Елисейских полях, а другой – Мулен Руж на Монмартре на севере города. Вот где Ховард хочет собрать коллекцию. По сравнению с бродвейским стилем Лида он хотел бы увидеть местные обычаи Франции. Примерно через 20 минут такси остановилось в районе Монмартра. Ховард заплатил за проезд, посмотрел на красную мельницу на крыше с большой крыльчаткой и взволнованно сказал: «Это ночная жизнь». После войны, из-за экономического спада в Париже, этот романтический город пришел в упадок. Среди ночи часто можно увидеть мужчин и женщин в холодных и сырых переулках, которые перешептываются друг с другом, а затем шагают друг с другом в темноту. Один – оказать финансовую помощь, а другой – дать физический комфорт. Очень чистые отношения. Более того, играйте более безудержно. Например, те художники, которые бедны и ленивы, но стремятся к успеху. У меня в кармане немного денег, и я часто снимаю прямо, независимо от места. Поэтому газета писала: «Это город, полный желаний, а его шумная поверхность полна сточных вод». Описание на месте. «Сэр, вы впервые возвращаетесь?» Прежде чем Ховард пошел дальше, его остановил человек в фуражке. «Хотите фильм? Что? Продам пленку». Ховард был взволнован, ожидая, пока гид его найдет, и внезапно почувствовал себя скучным. Как водитель-ветеран с богатым практическим опытом, который до сих пор смотрит кино. «Сэр, не уходите. Это хорошо для немцев. Больше нигде не вижу». Человек в фуражке снова остановил Говарда и расстегнул плащ. В нем висели расплывчатые фотографии. «Конкретный контент не подходит для детей. «Сэр, вы можете пойти со мной, если хотите, и вы можете начать с 30 человек. Поверьте, вы никогда не разочаруетесь». Раммель также использовал их для обмена пестицидов и еды в Северной Африке. Ховард был ошеломлен. Шутка, которую Люк сказал раньше. Высокопоставленные люди Третьего Рейха однажды тайно на шелково, то снимать порнографические фильмы с различными людьми, группами, сцены и весы, которые были чрезвычайно велики. Для сравнения, Римская империя, Привратник ночи и Серьезно раненый любовью, все это педиатрия. Позже, Раммель учредил Африканский легион, и эти порнографические фильмы рассматривались как и обменивались с местными коренными народами для ежедневных потребностей. «Я не ожидал, что у Перес тоже есть эти вещи», — мысленно двинулся Ховард, раздумывая, оставить ли это на хранение. «Когда у вас все в порядке, вы можете научиться осанке и опыту, чтобы повысить свой бизнес-уровень. Могу я купить копию?» Ховард вытащил несколько банкнот и сунул их в руки человеку в фуражке. «Цена хорошая, и он будет доставлен в отель «Палас» номер 1024. Это номер комнаты Люка. «Палас отель, нет проблем». Человек в фуражке все еще был немного искривлен, услышав, как Говард доложил о своем положении. Он мгновенно погасил небольшое пламя жадности. «Здесь можно развлечь иностранных гостей. Не могу себе этого позволить». «Тогда, сэр, вам не хватает гида?» «Я знаком с этим, особенно танцоры в Мулен Руж». Мужчина в фуражке подмигивал, зная, что Ховард был крупным мужчиной, пришедшим повеселиться, и быстро начал сутенерство. «Совершенно верно, я пропал. О, какая дурная примета!» Ховард радостно кивнул и хотел согласиться, но со стороны взглянул на проходящую мимо женщину в черной мантии. Противник высокий и плотно закутан, но его привлекательный изгиб сложно скрыть. Особенно пара бросающихся в глаза, необычно очевидных ужасных предзнаменований. Это было шокирующе. «Забудьте об этом, не забудьте отправить копию в отель, и я буду гулять один». Ховард вытер волосы, и пришло время продемонстрировать свои навыки автостоянки. Глава 166. Мальчики должны защищать себя, когда выходят на улицу. Подошла высокая женщина в черной мантии, принося аромат аромата. Красивый пейзаж, представляющий собой гребень и вершину, подобен притягательному магниту, притягивающему взгляд Ховарда. Он коснулся своих блестящих волос и улыбнулся уголками рта. Он подумал, что он очень любезен, и пошел вперед, готовый начать блудный образ жизни с ее сестрой. Просто наводящий на размышления пролог все еще у него во рту. Женщина в черном, с особенно очевидной фигурой и особенно выдающимся изгибом, внезапно остановилась и взяла на себя инициативу, чтобы улыбнуться Ховарду. «Сэр, что с вами?» «К сожалению, я думаю, может быть, я потерял и не могу найти свой путь», — искренне сказал Говард. «Постарайтесь сделать это очевидное оправдание реальным». Он уже подумал о следующем сеансе вопросов и ответов. Уже готова куча земных любовных слов типа «потерянное в сердце». «Похоже, вы впервые в Мулен Руж». Женщина в черном халате не взяла, но не по здравому смыслу вытащив карту, сказала: «Сэр, вы готовы пойти туда, где я могу быть вашим проводником? Все в порядке?» Увидев, что собеседник предложил стать проводником, Ховард не мог не ошеломить. Может ли вся очевидная и неуклюжая ложь обмануть людей? Сразу же на его лице появилась уверенная улыбка. Тихо вздохнула в душе. «Обаяние мое проклятое и девать некуда». По мнению Ховарда, очевидно, что внимание собеседника привлек его собственный характерный и уникальный характер. Иначе как могла эта одетая в черная женщина, у которой преувеличенная фигура и не может двигать глазами, легко согласилась быть его проводником?